20. Варфоломеевская ночь. Жутко тихо. Как зашли, по обычаю поклонились иконам Спасителя, Девы, Николы, Ильи, как старым знакомым, мимо которых не проходишь, не раскланившись. Так и шли гуськом за встречающей свечкой Алексея Алексеевича. Теперь протодиакон в алтаре. Там теплятся свечи, должно быть не меньше 3-4, потому в щели вдоль царских ворот струится шелковой нитью свет. С четверика до с Ильи лавру несколько шагов. За спиною крест распятия и высокие стрельчатые проемы окон, в какие нещадно хлещет дождь. Звук ливня не доходит сквозь двойные рамы с ажурной решеткой. Впереди напротив саркофаг с мощами святого. Столько раз молиться тут рассветными службами, днями, и никогда не замечать гробного беззвучия рядом. Жутко тихо. Священная тишина. Из алтаря ни звука. Страх делает взрослого ребенком. Ужас зазмеился на спине. Рука сама потянулась ко лбу. «Избави от бед, Боже, раба твоего, к тебе прибегающего». Иногда слышишь от людей, поджилки трясутся, вот как теперь, неожиданной беглой дрожью. Но страх еще не слабость. И что за предубеждение в своем-то храме? Из правого предела со спуском в подклет слышатся неровные шарканье. Там с чем-то возится подопри гора. Ацелии, лавру, ожидающему протодиакона, сперва был заметен светящийся вдалеке огарочек в руках Филиппа. Потом огарок ли потух, гора ли свернул за печь изразцовую, отработавшую всю зиму и замолчавшую до следующих холодов. Тут-то и наплыла полная тьма. Потеряв из виду плывущий слева огонек, лавр держался взглядом за светящуюся алтарную нить. Груз тишины. Как тяжела бывает тишина. Алексей Алексеевич просил в средней части огня ночью не зажигать, а огонь у него в алтарной мог показаться кому случайному не столь необычным. Делают святые отцы свое дело в поздний час. Старичок любил повторять: «Тьма дается за даром, а свет — с усилием». Протодиакон отпустил сынов до прихода двоих мирян. Сам заканчивал оставшееся и ждал Колчина с ребятами. Лантратов и подопри гора пришли вовремя, но вдвоем без инженера. Отодвинув засов на калитке, спешно прошли в храм. Не знали, что старушка пустует. Буфетов сторожа отослал с вечера, сославшись на сынов, мол, за него подежурят. Лаврик отдал горе приготовленную софьяновую коробку с кортиком лесничего, предмет ценный и больше казачку подходящий, чем реставратору. Дорога на Дон долгая, и кто знает, в какой непредсказуемости может понадобиться такая вещь, как кортик с рукоятью из буйволового рога. Колчин изрядно запаздывал. Решили действовать втроем, запершись изнутри. Инженер загодя получил ключ от дьяка. Действовать. Но лавр бездействовал. Подопри гору протодиакон отправил в подклет, а лавру указал куда-то под ноги за спиной. Здесь два места, и третье — ручная кладь. И когда свеча в руках дьячка уплыла на амвон, захотелось нащупать, что за два места. Повернулся и почти тотчас натолкнулся на что-то увесистое на полу, споткнувшись и едва удержав равновесие. Возле лестницы за печью вновь послышались шорохи, бормотание, сверкнул огонек. Чирканье спичек не расслышать с такого расстояния, но заметно искрение. Тут же полная темень. Должно у горы тяжелая поклажа, одному тащить несподручно. В подклете, как в остывшей преисподней, ни искорки. Лавр обернулся на алтарь и, увидев незыблемое свечение нити в щели, решился пойти на подмогу Филиппке, продвигаясь в темноте по наитию. Примерно под северным концом хоров и есть поворот к печи и спуску в подклет. А на хорах над входом в предел едва угадывается блестящая балюстрада, отражающая блики мокрых стекол верхнего яруса. На повороте левой рукой нащупал гладкую поверхность керамики, закругленный бок печи. Сразу в глазах, наполненных тьмой, возникла привычная цветная картинка. Зелено-голубые веселенькие кирпичики, горка полешек под чугунной дверцей, иконы святителя Николая. Справа от печки Никола с мечом в руках, слева — Никола Мирликийский молящийся, а в углу рядом со ступенями вниз — подсвечник напольный. Чёрт, чёрт! Негоже в храме нечистого поминать. Чего ты, гора, давай подсоблю. Филипп затих. Лаврик, дорезив в глазах, вглядывался в темень безоконного предела. Ни бликов стекол, ни блеска балясин, ни фитилька. Впереди еле угадывались очертания согнутой фигуры. Из лаза показался. Чего мешкает? Подсоби. Просипел голос из-под клета. Лавр наклонился вперед, нащупал чужие руки и ткань, не связанного по горловине мешка. Втащил поклажу за горловину с последней ступени на пол предела. За поклажей, отдуваясь, поднялся и человек. «Что здесь?» «Чего шепчешь?» «Жутко там». Постояли молча. Лавру стало казаться, будто темнота наполняется враждебностью, из мягкой и бархатистой превращаясь в колкую и острую, пробиваясь под кожу неприятным шевелением. Глаза заслезились от напряжения. Силуэт напротив придвинулся. «Ну вот зачем? Зачем ты? Что теперь делать-то будем?» — просипела фигура с фальшивевшим голосом. «Ждать. Кого? Не понимаешь? Может, сами, без капитана Варфоломеева, с ним тебе не договориться?» Лаврик, выпрямляясь, напрягся, постарался слева отыскать керамические кирпичики, но рука ни на что не наткнулась, повисла плетью в недоумении. Захотелось отступить на шаг два, присесть, нащупать полежки, вязанки или кочергу. Да нельзя подавать виду. «Павел, ты здесь?» «А я тебя сразу признал, Лантратов, по росту». Человек заговорил обычным голосом, выдававшим в смутном образе головщика церковного хора. «А ты меня что же?» «Не сразу. По запаху». «Вона, и ты узнал». «Выглядел все с клироса, переметчик». «Смешно, ей-ей, с чего мне перебегать-то? Я не от вас к чеке переметнулся, я из чеки к вам». Муханов чиркнул спичкой и подсветил в лицо Лантратова. Близко запахло серой. «Убедился? Я, Пашка Муханов. Без формы сегодня. Но у тебя будет час при мундире меня увидать». Павел подул на обожженный палец и чиркнул следующей спичкой. «Пока от старика с деревяшки подачек ждешь, я коммунистом заделался. Повышение светит. Но у меня к тебе, Лантратов, классовой ненависти нету. Ты просто не стой на пути в моих делах. Мы же молились вместе. Христос видел. А ты в свидетели его приведешь? Не пойму я, ты верующий или чекист? Наивен ты до глупости. Мне ни то, ни до зарезу. Одно скучно, другое хлопотно». Спичка догорела. Слышу тон радостного торжества. «Но не маловато ли, Павлец? Все же на Божье дело покусился. Большего бы просил, а то звание пшик. Сначала знакомства нашего чувствовал твою издевку. И ростом мал, и знаний нет, и веры слабой. А тебе, оглобле, все. Не росту в тебе мало, а души. Мы, Лантратов, в разных мирах живем. От твоего мира объедки остались, а в моем душа не нужна. Сильными надо быть рядом. Все просто. Это капитан твой сильный?» Ты трепет перед ним чувствуешь, потому что они — оправдание твоему иудству. А ты, лакировщик, может, сам храм-то обнести хочешь? А не ты ли разорить пришел, но уйдешь с пустыми руками? Это кто ж так постановил? Здесь я постановляю. Тихоня, разговорчики контрреволюционные. Тебе долгогривые не чашки разбирать, в священной иноки податься, начетчик, святоша, праведник. Чужая правда кривде глаза застит. Запах с ладошек не сойдет, никакими примочками не выведешь, осиной пахнут. Надоел ты мне, Лантратов. Ну, слушай, попа-то вашего контрика мы вчера придавили. Вот чем твои ладони пахнут, горячими брызгами. Зря ты про ладони. В частности, про конец иерея хочешь? Может, на лавку присядем побалакать? Лавр туловищем дернулся вправо и вправду собираясь отыскать лавку, но боковым зрением уловил промельк темной фигуры в свою сторону, молниеносный звериный бросок. Чуть успел спиной развернуться к печке и тут же ощутил удар в шею чем-то тупым, железным. Задело ключицу, левая рука как одеревенела, иголочками заколола, присел от боли и угодил в поленницу. Загремели дрова и кочерга, а железный настил перед топкой. Одно полежко здоровой рукой ухватил за шершавый край. Промелькнуло, не дотянул тот росточком, а кабы в висок угодил. Муханов головой саданул в живот и как пополам переломил долговязое тело противника. Полежка из рук лавра вылетела, дыхание перехватило. Лавр ринулся вперед, не разгибаясь. В темноте вцепился чекисту в ворот, потом перехватился за грудки, но тот оступился на полене, падая, утянул и опрокинул на себя лавра. Они катались по полу на выходе из предела, сопели, больно барахтались по разбросанным поленьям, бились о чугунную дверцу, о массивный напольный светильник. Не уступали. Не расцепились, и когда снизу, из-под клета, послышался сухой треск, и вслед за ним гул. Выстрел. Там, внизу, Филипп. То стрелял. В стороне пятно света. Растет. Из алтаря поберегся бдьячок. Снова треск и гул эхом. Второй, третьего жди. Запах. Нет, не порох. Противный. Близко. Запах мокрых ладоней, непростиранности и чужого пота. Светлое пятно ближе. В лицо край облачения. Ушел бы ты, старик, не суйся. Без тебя проще. А чекист верткий. Поднялись на колени, за грудки друг друга схватили и давай тянуть вниз оба. Потом вскочили на ноги, ударили по два раза. Лавр первый раз промазал, широко, неумело размахнувшись. Муханов оба раза попал, по губе и в скулу. Второй раз и лавр попал, разозлившись и тыкнув силой, не разбирая куда. По боли в костяшках пальцев понял, сильно ударил, должно до крови. И снова, сцепившись и громко дыша, повалились на пол. Неожиданный свет близкой свечи выхватил из тьмы испуганное лицо дьячка, искаженное лицо Филиппа, потом багровую осоловелую физиономию тучного человека на пол туловища, вылезшего из проема. Начальствующий окрик: «Муханов, в сторону!» Филипп и Тучный устремились к дерущимся в пределе, но Тучному на пути неловко подставился протодиакон. Тучный, что есть сил, отпихнул старика. Старичок охнул и беспомощно осел на пол возле печки. Свечу выронил, и тут же огонь взялся на пакли, стружки и щепках для разжигания. Спорым огнем озарились зелено-голубые лимончики на изразцах, медные пуговицы держателей, лики двух Никол с мечом и молящегося, а в центре предела высветились лица пятерых человек. При свете огня гора мигом бросился на противника, целившегося в сторону двоих на полу. Вдарил по ногам того с оружием, напольным подсвечником, как гирей пудовой. Третий выстрел попал в ризу Николы с мечом. Револьвер вылетел из руки стрелявшего, уши заложило. Человек, сбитый разом с двух ног, рухнул, вскрикнув: «А, какого псула!» На голову ему со всего маху опустилась кованая кочерга. Филипп застыл над осевшим телом, опустив кочергу, как шашку, опускал в двух руках после сложной джигитовки и взглянул на массивный подсвечник, гулко покатившийся пустой катушкой в сторону. Лавр тут же вскочил на ноги. Отдаленно, будто вовсе не он, думает, изумлялся, почему дьячок завалился, отчего стрелявший повалился. За лавром вскочил Муханов. Пустые глаза его будто ввалились. В полутьме вместо глаз, оставляя провалы глазниц. Какие-то секунды они, лавр, Муханов и гора, втроем смотрели друг на друга стоя, пытаясь отдышаться. Становилось заметно светлее, по лицам забегали отблески всполохов. Муханов выхватил из подмышки револьвер и целился то в Лантратова, то во второго, чернявенького, выбирая, кто из них опаснее ему. Все трое слышно дышали. Тишины давно нет. На полу стонет Тучный. У печи поп бормочет. В углу потрескивает огонь. Муханов наставил дуло на чернявого, вскинул руку. Похоже, и четвертому выстрелу быть. Лавр закрыл собой гору, за высоким ростом, широкоплечистью своею и двоих бы упрятал. Вот он и последний выстрел. Сей час. Вита. Жизнь. По полу храма загрохотали сапоги. Рывком до визга распахнулась чугунная решетка в центре. Трое разом машинально, нервически обернулись на визготню. У предела объявился запыхавшийся Колчин с наганом в руках. И уставился инженер не на лежачего, не на троих готовых броситься, а в стену. Лавр взглянул следом за прибежавшим. Языки пламени стелились по киоту, забираясь внутрь створки. Лантратов сорвал с себя куртку, кинулся спасать Николу Мерликийского. Муханов, смекнув перевес сил, проворно нырнул в лаз с лестницей. За ним, чуть помедлив, гасители бежать спохватился подопри гора. Лавр сбивал огонь задымившейся курткой. Огонь жарил дерево, лик, лицо и руки, не поддавался. Колчин за подмышки поднял братодиакона и усадил на лавку возле медленно раскачивающейся решетки. «Да цел я, цел! Бросьте! Гасите!» Лантратов сам, дыму больше. «Уйдем, Алексей Алексеевич, задыхнешься тут!» «Оттащите, оттащите, подальше его, я один собью!» Наверх поднялся разочарованный гора. «Утек, верткий, но башку-то ему здорово расшиб, Лаврик. Мой бегает, а твой лежит. Не шибко ли ты? К ним все дозволено, как они себе все дозволяют. Подгорел угол-то, еле сбил огонь». Закашлялись один за другим. Снова тьма осела на плечи, теперь удушливая. «Свечу вот зажигайте, да подсвечник поднимите. Господи, Господи, что деется? Вы, чада, бегите немедля, говорю вам, бегите, бегите!» «Верно. Вы вот что, ребята, давайте-ка сюда. Где поклажа, Алексей Алексеевич? Ты, Никола, с ними. Сейчас люди...» «Стреляли тут, и огонь, у тебя ружье, дыму-то дыму, а все ж спас Илья Пророк, огонь остановил. Господи, Господи, а ты как же, старик?» «Мне тут домовина, куда я? Вон мертвого того сдам и ответствовать стану за учиненное. В храме-то что устроили? Стреляют в доме Божьем. Живой он. Просто скажи, вора сдаю. Пока разберутся, кто да что. На военного он в своем кафтане не походит. Вор как вор». Вам да людья уйти бы. Берите у Селии два баула да саквояж. Филипп, где саквояж-то? Не пострадал? Чекист втащил сюда. Вон, притулил. До лавочки я давеча кое-что донес. А вот оно, в саквояж вложить бы. Никак нельзя допустить отдать им вместилище святых мощей, слышите? Кричат. Идите низом, через дверку дровяную. С Богом, с Богом! Да как же вы теперь, касатики? Я все упрячу, увезу в деревню, берегитесь сами. Упрячь, лаврушка, упрячь, Богу помочь надо. Благослови, душе моя, Господа. Ох, горе, горе горькое! Трое, взяв повещи в руки, спустились в подклет. Протодиакон встал на колени возле распластавшегося на полу. Наклонился над человеком, голову приподнял. «Господи, Господи, что же это мы делаем? Что делаем? Что творим?» В свечном мареве высвечивалась макушка лежащего, в чем-то густо липком. Ладони диакона стали мокрыми. Послышался топот ног нескольких человек. «Горим! Пожар!» К решетке выбежали наскоро одетые сыновья Буфетова, сонный Калина-сторож, лысая женщина в мокрой шинели и за нею два вымокших милиционера. Закашлялись. Ноги у протодиакона ослабели. Остатки дыма и запаха гари в ноздрях забил запах, какой не спутать ни с одним другим. Запах крови. В голове помутилось, шлепнулся мягко на пол. «Поп! Что ты шепчешь, поп?» Женщина-квартхоз наклонилась над сидящим. «Кто тут? Лежит кто-то! Мертво лежит! Воры! Воры!» Слабыми губами ответил ей старик. «Криптия, головорезы!» «Да тут убиты солдаты! У попа руки в крови! Гля, ребята, вон нож валяете!» «Вставай, старик, ты арестован!» Милиционеры рывком поставили ослабевшего дьячка на ноги. Бежать с увесистой поклажей в руках по разбухшей почве не выходило. Все медленнее шли и скользили по наклону церковной горки. Замедляли шаг, оглядывая тьму и оборачиваясь друг на друга. «Подсобить?» Пару минут назад выбрались из дровяной дверки подклета на задний двор и почти сразу за оградой кладбища услыхали выстрел и вскрик, остановились. «Костик! Ты что, Лантратов? Откуда? Спит твой Костик в такой дождь! Должно, милиция предупредительный дает. Идемте, полночь скоро, часа три льет. Рассказывайте, что и как». Они же завтра должны были, завтра. А тебе, Филиппка, чекисты ничего не должны, тем более докладываться. Я Филиппа с головщиком спутал. Муханов наверх вещь втащил. Я помочь, потом драка. А я в подклет полез. Там оторопь взяла. Жутко. Колоды и надгробия. А как дверца заскрипела, думал, гроб открывается. Струхнул, осел наземь. А свет? Так там сквозняки. Задуло. Ну, один мимо меня прошел на лестницу. Думаю, живой, не мертвец же, спичками чиркает. Вещь готовую на ходу прихватил. Ушлый. Жох, парень. Ну, я слышу, наверху лавр с ним сцепился. Думаю, что же я-то струхнул. Вылезаю, да второго не ожидал. А тот меня не ожидал. Со страху палить взялся. Старшой? Ну да, толстый. Бух над ухом. Тоже, видать, гробов не любит. Ты чего, Лаврик, смеешься? Да с детства не дрался. А тут во второй раз вот. Слюна соленая, губу разбил, видать. А ты сам чего смеешься? А ведь не страшные они, чекистики. Я старшому кэк по ногам врезал. Ты что, гора, не страшные? Страшнее их нету, деревянные к чужому горю. А чего ж ты не испужался? А души их на всю глубину не видать. Кабы увидали всю до дна, вот тогда жить бы не захотелось на свете. Чтобы они прихватили, не окажись нас, представить больно. Молодцы вы, ребята, за Дон Кихотиков не серчайте. Да что мы, побитые вон, побитые непобежденные, не вышло у их. Господь усмотрел не мы, а я-то вот расскажу вам, погодьте, отдышуся. Попался как под пасок нынче. Добрался к жениной родне, да бесполезно, у них на постое чужие, подселение с уплотнением. Ехал с Таганки на трамвае и укачало, приснул маленько, а потом кто-то хвать за плечо, вскакиваю, облава, забирают мужское население. На ходу присудили принудительные работы, я отбрехивался, да не вышло, а кабы не сдался, зацапали бы, у меня же револьвер в кармане. Погнали на Яузу, там казарма большевистская, протекла крышей, солдатики на выезде, так они гражданских хапать с улицы. Крышу худую затягивали брезентом, думал, не вырвусь. А дождь зря мы кляли, он с улиц народ прогнал. Верно, Лаврушка, не души. Погодите, дайте передохнуть, не поспеваю я за вами. И вот зачем мы схлестнулись? Стой, Филипп, как зачем? Жалкуешь? Да не жалею я нас, а ведь они и завтра придут изымать, что толку от нас? Нет, гора, что ты? Мы что-то тут сделали, а где-то в другом сдвинется, а вось не придут. Никто не умеет понять свершившегося. Головщик-то теперь за подмогой побег к своим. Нельзя вам тут оставаться, всем текать надо, и нынче же ночью. Фонари у вас вдруг горять не горят. Нынче ну, кстати, и все же зайдем-ка из саду через терраску. Лавр. Крикни мне в ухо чего, будто вата застряла. Давай ухо сюда. Не полюбит она тебя. Кто? Слышишь, значит. Да почему же не полюбит? Не, ты стой, стой, не скользи. Потому что глухой на одно ухо. Да оба вы стоите, чего скалитесь? Скажу вам, бойтесь их, чекистиков, людей с разломом. Да, башку я знатно разломил толстому. Не хвастай, Филиппка. Души у них с разломом, то поопаснее будет. Ты по людским меркам к ним, а там людского не наблюдается. Господи! Ты чего, Лаврушка? Да только вспомнил. Муханов сказал, и Ерея-то нашего нету больше. В доме не спали. И откуда столько воды у небес? Может, в небесах тоже есть моря, только пресные? Дождь шуршал в ветках сада, размочил древесину скамьи, единственные уцелевшие после зимы из четырех садовых лавочек, переполнил бочку и ведро, отмыл окна большого дома и флигеля от зимней копоти и грязи. Дождь шпарил, шкворчал на поверхностях, пузырился в лужах, как негашенная известь, и не истончался. Двое с вещами остановились под дождем, ждали сигнала. Третий, высокий, без шапки, постучал осторожным стуком, боясь напугать, в окошко с зеленым светом, выходящее в палисад. Тут же в окне вспорхнула большекрылой птицей тень, и через минуту вымокших путников пустили в дом через терраску из сада. В доме не спали. Мушка, едва задремав, вскочила посреди ночи с ощущением выспанности и невозможности дольше оставаться в чужой постели. Пробудившись от общего ощущения беспокойства, с вечера возникшего в большом доме, присоединилась и Липа к остальным. Всем казалось важным оставаться в кабинете Лаврика и ждать, ждать. И все же осторожный стук застал врасплох. Трое, замешкавшись в проеме двери, внесли в дом что-то увесистое. Им дали время сложить вещи на террасе, сбросив промокшую одежду. Верхнего света не зажигали. Кухне при свечах, не так привлекающих внимание, начался сбивчивый разговор, когда говорят все разом, не все произносится вслух, а главное, как бы подразумевается или утаивается. Колчин говорил с Толиком, одновременно подопри гора с Липой, Лавр с Витой. Между слов легонько звякала посуда, гудел самовар, а за рамами выбивала дрожь о карнизы нескончаемая вода небесная. И свет счастливых глаз Виты сопровождал все неловкие, будто скованные движения лавра. Вдруг разом осеклись, стихли, когда мушка подала высокий, чуть дрогнувший голос. «А Костик? Где Костик? Его убили?» Все обернулись на худенькую подростковую фигурку со стульчика в углу. «Господи, мушка, что приходит тебе в голову? Неужто ты не имела бы права узнать о горе первой? Брось, Вита! Где он? Лавр, где Костик?» Я не сообразил сразу. «Вы ждете здесь Евса?» Стали выяснять обстоятельства. Успокоили мушку тем, что с ними при событиях в храме, о каких теперь при ребенке говорили скупо и сдержанно, Константин не присутствовал, вероятно, разминулись. Не застав их, найдя храм запертым, Костик направился домой, не решившись возвращаться на ночь к Лантратовым. Мушку, кажется, слабо убедили доводы, но успокоило, что жених ее не участвовал в заварухе. «Хозяюшки, кипятку бы, продрогли мы». «Что ты, Лаврушка, кипятку? Погорячее чего имеется?» Быстро-быстро, обжигаясь, на ходу и не присев, прихлебнули кто спирту, кто чаю. Подопри гора вспомнил о синей софьяновой коробке, оставленной в пределе. Инженер обещал позже отыскать кортик лесничего. Чаепитие мужчины втроем обсуждали, сколько времени есть на сборы, как действовать дальше, куда девать женщин с ребенком. Не дав договорить, не выслушав мнений, решение объявил Колчин. Инженеру представлялось все дальнейшее ясным, не подлежащим обсуждению. «Не время соборно решать. Теперь доверитесь и примите. Филиппу и Лавру отъезд не откладывать». «Ты, Филиппка, прощайся, доступай, вот ключи. В башне Гепнеровской переночуешь. Завтра воскресенье. Отправлю тебя поездом с Виндавского. Имею знакомство в конторе вокзала. Билет до Воронежа добудем, одного ты и без билета сунешь. В Воронеже с нужным человеком встретишься. А с тобой, Лаврушка, сложнее. Груз при тебе больно заметный, на вокзалы соваться не стоит». «Сейчас же поклажу снесем на акведук, к сторожевому домику. Там баркас дежурит от речной флотилии. Речники, знакомые по Мытищинскому узлу, думаю, сговоримся. Не один год знаемся, да и свои, старой веры. Ты тоже прощайся, Лавр. А вы, барышни, с молодым человеком добро пожаловать на время ко мне, на вторую Мещанскую». «Тихо, тихо, не возражайте, совсем не стесните. Квартира служебная, холостяцкая, пустует, как мои на юг опрометчиво подались. Кто ж знал, что советы так затянутся? Я в башнях, в келейке, вот вдвоем с подопригорой проживаю. Люди бывают так связаны с вещми или с местом. Мне уже с гепнеровскими башнями не развязаться». А вы, гостюшка, стало быть, едва хозяева в путь дорожку, домой возвращайтесь. Вот Филипп вас и проводит. Я отправлю Лавра с грузом, да к протодиакону наведаюсь, ключ от храма сдам, разузнаю, что там да как, и про Костика вашего спрошу, и кортик лесничего отыщу, если утихло. Добро? Нет, Николай Николаевич, не пойдет. Не время перечить Лантратов. Не оставлю я своих. Липа и Толик со мной едут, уже обговорено. Собирались мы днями по железке, но, быть может, и вправду рекою лучше. Лавр понизил голос и, затаясь, надеясь на один лишь возможный ответ, обратил взгляд на Виту. «Вы ведь едете с нами?» «Еду». «Вон как у вас. Ну и нечего медлить. Лаврик, идем-ка поклажу, проверим, не промокло ли». «Да в уборную бы заглянуть. А вы, девицы, вещички-то поживее собирайте, поживее. Спаси Христос за стопочку». Во славу Божию. Мушка ринулась к Колчину, Вита удержала. «Куда ты? Я сама сейчас туда побегу, к храму. «Что ты, мушечка, погляди, дождь-то какой! Едва до дому добраться! И нет Константина там! Вот Филипп отыщет попутку и проводит, а утром уж домой ни за что не поеду! Лучше к Евсиковым в последний переулок! Делай, как знаешь! Все-таки едешь? Дина, ты, все уезжают! Я могла бы остаться, но что-то влечет неостановимо. Иногда вдруг без твоей воли приходит внезапная решимость. Как знаешь. Идем собираться, Толик». Когда проходили верандой в зал, Вита увидала свет в светелке и двоих близко-близко друг от друга. Филипп надевал Липе на шею маниста. Видно, как юноша нежен, как девушка ласкова, как понятно и нескрываемо обоими печали расставания. Постаралась отвести взгляд, не смущать, но почему-то долго щемило сердце, будто закралась лукавость в ту картинку мимолетного счастья. Обещание скорой встречи несло в себе обманчивость. Расставание необратимо.